Глава 13. Вокзальный, 25 июня, понедельник, ночь. Я завалился было спать, но заснуть толком не получилось. Даже не из-за духоты. Просто мысли разные в голову лезли. Предположим, что Андрюха Стуков не ошибся, и сейчас в бараке это был тот самый мужичок. Но тогда выходит, что дважды к нему на вызов, причем по разным причинам, прибыли именно мы, наша тройка. Совпадение? Вполне может быть. Дежурит обычно по 2-3 машины. Так почему же и прошлый, и в этот раз дежурный дернул именно нас? Ну, днем ладно, мы не знали, где остальные отряды. Но в этот-то раз все были на базе. Ну а поехали, не рассуждая, как и положено. Все же дежурный по базе ночью главный. Это днем в будни может Большаков вмешаться, но он на работу к 8 утра приходит. Только вот совпадение странное. Особенно с учетом слов, сказанных мужичком тогда у Волги. Кого он имел в виду? Ладно, спрошу прямо. Знать бы только у кого спрашиваю. Мог ли он иметь в виду меня? Мог. Но это означает, что со мной что-то не так. Причем не так настолько, что я опасен для окружающих. А я опасен? Вряд ли. И проведенные здесь несколько месяцев лишний раз это подтверждают. Да и гидростроевские обо мне хорошо отзывались. Тот же Тихонов. Так что вариант «перепивший алкаш» все же вероятнее. Городок у нас маленький, у базы чихни, у мастерских и у комплекса скажут «будь здоров». Но вариант с алкашом не отвечает на вопрос, почему он один уцелел в бойне, который непонятно кто устроил. Я вспомнил инструктаж и слова Юрки о том, что колледж использовал допелей. Мог мужичок оказаться допелем? Вполне мог. Или не мог? Учитывая обилие патрулей, в том числе с электронными фотоаппаратами, влет распознающими допелей и серебряными ножами, один укол которых превращает допеля в кучу праха, допелям в городе как минимум неуютно, особенно без прикрытия со стороны колледжа, если оно и правда было. А прикрытия, как я понимаю, нет. Ректором колледжа сейчас числится какой-то Андрей Пахомов. Говорят, человек молодой, немногим за четвертак, но очень крутого нрава. Такой, если верить слухам, и своих в бараний рог свернет. Ладно, что еще может быть? Ну, чтоб совсем уж сильно не фантазировать. Мужичка могли подменить допелем. То есть у бара мы откачали еще его, а сегодня приехали уже к нечисти. Возможно? Да. И это объясняет, почему моментально примчалась боевая группа. Они могли получить сигнал независимо от нас, по своим каналам. И вообще за ним следили, но не уследили. Но зачем допелю, который, выходит, уже удобно устроился, так раскрываться? Да и колдовских способностей у них, если верить инструктажам, нет. И вообще они трусоваты. Я встал со скрипучего матраса, отошел к столу. Сел на видавший виду табурет, зажег тусклую настольную лампу. Пошарив в столе, достал мягкий, но сравнительно чистый листок местной сероватой бумаги, взял валяющийся тут же карандаш. Поморщился от богатырского храпа кого-то из коллег. Может, поэтому и не уснуть? Нет, не поэтому. Что мы имеем? Я нарисовал букву «М» — мужичок. С кем он связан? Ни с кем. «БГ» — боевая группа. Тоже прямой связи нет. «Л» — Люба. И я. Ну, тут ясно, это я. Соединил линии и поставил над ней знак вопроса. Такую же линию нарисовал между мужичком и собой, тоже с вопросительным знаком. Так, а если уже полностью поддаваться фантазиям или, наоборот, фактам? Люба появилась в городе как раз тогда, когда у мужичка началась истерика. Мог он иметь в виду ее? Не факт, но вполне допустимо. Тем более, что она сама не скрывала, что ее объявили ведьмой. Я нарисовал линию между Любой и мужичком. Поставил над ней два знака — вопросительный и восклицательный. Но если так, следует признать, что с Любой и правда что-то не то. И... изгои, точнее их главарь. Линия к Любе четкая, без вопросов. Подпись над линией «Ведьма». Так, где у нас Люба? В управе. И долго ли она там пробудет, неизвестно. Если за ней что-то нашли, она может осесть у парней Кращука далеко не на неделю. Но тут вопрос. А если она ведьма и представляет угрозу, то почему она покорно поехала с нами в управу? От нас троих, условно говоря, можно было сбежать. Из управы вряд ли. Значит, она совершенно не боялась, знала, что за ней ничего плохого нет, или была уверена, что в случае необходимости сбежит и из управы. Меня почему-то зазнобило, несмотря на июньскую духоту. Так, Найденов, не фантазируй, только факты. Я хотел было нарисовать букву «У» для обозначения управы, но решил не плодить сущности и соединил линией любую боевую группу. Повертел рисунок. Ерунда получается. По сути, все связаны со всеми, нету только связи между управой и мной. Есть. Каращук, вызвавший меня и поделившийся информацией, которая тянет на секретную. Вот и еще одна линия. Все мы повязаны, Найденов. Понять бы еще, как именно. Так, а не могли у меня изъять котелок с вещдоками управовские ребята? Могли. А как они проникли в общагу? Да элементарно, сунули Варваре под нос удостоверение и гуляй, баба Валя. И ведь не проболтается себе дороже, если что. Управа рассекречивание не спустит. Но, учитывая необщительность вахтерши, ее и не расспросишь толком. Но не бить же старуху. А если предположить, что для изъятия котелка использовали морок? Может, я сам принес его содержимое куда нужно, а в общагу пришел уже с чисто вымытым? Надо Стукова расспросить, может, слышал о подобном. Он все же колдун, в отличие от Юрки. Или нет, лучше не надо. Мне с ним работать, не стоит рассказывать, как я профукал вещдок. Лучше потом аккуратно поинтересуюсь у того колдуна, которого Юрка хочет взять в поездку. Он все же со мной не связан. Так-так, а может, сегодняшнее ночное происшествие организовано управой? Теоретически, да. База тоже, по сути, подчиняется управе. Проинструктировали дежурного, чтобы выслал именно нашу группу и... И для чего? Чтобы именно нас оттуда выгнать? Что-то не сходится. Такое следовало делать всего ради одной цели, чтобы приехавшие, то есть мы, что-то нашли либо поняли. Мы не успели ни того, ни другого, разве что Юрка обозлился. Но почему? Поняли? Если Стуков не ошибся, конечно, мы выяснили, что в центре происшествия стоит давешний пророк. Нет, это мимо. В управе не знали, что мы откачивали именно его в Волге. Их там и близко не было. А в отчете конкретику никто из нас не писал. Мы же все втроем в конце смены отчеты рисовали. Совпадение в чистом виде. Я бездумно поводил карандашом в углу своей диаграммы. Получился неровный кружок. Замкнутый круг. Мало информации. И есть ощущение, что во всем этом уравнении есть еще одно неизвестное. То, что заставило сработать эту композицию как единый механизм. Сложив листок и сунув его в карман, я завалился на кровать и почти сразу уснул. Не знаю, что заставило меня открыть глаза. Я все так же лежал на своей старой пружинной кровати в казарме дежурки, а напротив, на драном табурете у столика, сидела Люба. Сидела словно на троне, если смотреть по позе, горделиво расправив плечи и положив ногу на ногу. Руки сложены на колени, не дать не взять королева. На ней было совершенно незнакомое облегающее сиреневое платье из гладкого материала, длинное, но с разрезом, открывавшим все левое бедро в темном чулке. Волосы медного цвета, ничуть не встрепанные, были вымыты и тщательно расчесаны и струились по плечам, словно жидкий красноватый шелк. На ногах туфли, на каблуках-шпильках, цветом в тон платью. Я тут таких и не видел ни разу. Какой нормальный человек по нашему бездорожью встанет на подобные каблуки? Шага три пройти можно, потом ноги переломаешь. Глаза аккуратно подведены, губы накрашены помадой тоже в цвет платья. Совершенно потрясающее сочетание. Вполне обычное лицо и непримечательная фигура женщины словно изменились благодаря антуражу. Тот образ, от которого начинает жечь в паху, и кажется, что свернешь горы, стоит ей пошевелить пальцем. — Привет, Женя! — сказала Люба все тем же чуть хрипловатым голосом. — Не спится? Я резко сел. Кровать жалобно заскрипела, но никто и ухом не повел. Все так же слышался храп. Сквозь узкую щель в коридор проникала узенькая полоска тусклого света. Что-то странное. Свет в казарме не горит, но я вижу женщину отлично. Могу разобрать каждую деталь ее наряда и даже еле заметные морщинки в уголках глаз. Так, стоп. Как она меня назвала? Женя или Леша? Спросил я и сам не узнал своего голоса. Такое ощущение, будто у меня заложило уши. Женя, Леша, Игорь, мимолетно улыбнулась Люба. Ты же никто и ниоткуда, верно? Значит, можешь быть кем угодно. А ты кто? Наверное, мне следовало вскочить, схватить ее, встряхнуть хорошенько, но тело не слушалось. Приняло вертикальное положение и только. — Ведьма, ты же и сам знаешь! — уголками губ улыбнулась женщина. — Разве нет? Она сделала неуловимое движение рукой, и я увидел в ней листок, тот самый, на котором рисовал некоторое время назад. — Ты умеешь рассуждать. Это прекрасно. Приятно видеть умного человека. Вроде же я убирал листок в карман. Может, это сон? Я ухватил правой рукой кожу налево и изо всей силы ущипнул и чуть не заорал. Больно. Значит, не сон. Но почему никто не просыпается, и откуда свет? — Приятно видеть тебя в добром здравии, — вернул я комплимент. — Только что о тебе вспоминал, как видишь. — Волнуешься? — подмигнула Люба. — Хочу понять, кто ты, — честно повторил я. — Я каждый и никто, я всюду и нигде. Легонько пожала плечами женщина все с той же странной полуулыбкой. — Я тень тени, эхо шепота, смеющийся ветер, отражение в колдовском зеркале. А ты ведь боишься зеркал, верно? Сказано это было таким тоном, что ответ явно не требовался, но, тем не менее, я упрямо сказал. — Не боюсь, просто не люблю. — А почему, можно узнать? — Надеялся, ты расскажешь. — Вывернулся я. — Ты лучше всех знаешь это, — не поддалась женщина. — Тебе надо просто вспомнить. — А мне это что-то даст? — Тебе видней. Чуть пошевелила рукой с листочком Люба. — Кто знает тебя лучше, чем ты сам? — Да мать ее! У меня последние несколько дней четкое ощущение, что меня прекрасно знают все, за исключением меня самого. Люба вот теперь. — Где на вас напали изгои? — прямо и чуть грубовато спросил я, надеясь вернуть этот странный разговор в маломальски конструктивное русло. — Деревня Лаврова, — бесстрастно сказала женщина, но я был уверен, что она только благодаря силе воли не смеется. — Дом напротив старой двухэтажки на въезде со стороны Колчина. — Лаврова? Неожиданно. Или она знает что-то о том, что я выяснил у призрака главаря. Мать ее, да она и правда ведьма. Иначе почему мне толком не пошевелиться? Да еще и эти шикарные, совершенно неподходящие к этому миру шмотки. Сколько ей лет? Не 30, как я подумал сначала. Она постарше, лет 35, наверное. И она сказала, что Леха Андреев — ее одногодок. Но мне на вид все 45, а то и больше. Выходит, я за тот год, что был непонятно где, набрал 10 лет? Как такое возможно? Ведь это и Тихонов заметил. — Все должно вернуться туда, откуда началось, — спокойно сказала Люба. — Ты же нарисовал круг. Только круг все решит. — Круг. Круг я нарисовал только потому, что кружил карандашом по листочку. Хотя, может, как раз так и делаются серьезные открытия, вроде как с яблоком, упавшим на голову Ньютону. Вот как. Это же воспоминания из базовых, совершенно детских, точнее, школьных. Выходит, работает мой мозг, работает. Может, он и правда активизируется, если я попаду туда, в Лаврово. А теперь у меня четкое ощущение, что я знаю даже адрес. Если, конечно, у меня не шизофрения, и я не пытаюсь связать меж собой то, что невозможно связать в принципе. — Там, где я был на свадьбе? — рискнул я. — Да, это можно назвать свадьбой. Легкая улыбка опять тронула губы женщины. — Ведь на свадьбах соединяются души. Тьфу ты! Опять провал. У меня появилось ощущение, что я разговариваю именно что с отражением в заколдованном зеркале, как она сама и выразилась. Я будто говорю с самим собой, но второй «я» всячески упирается, лишь бы не сказать ничего значимого. Да, забавная аналогия. Может, это все-таки сон? А почему о тебе не знают в гидрострое, если мы с тобой встречались именно там? Сделал я очередную попытку. А почему ты уверен, что в картотеках... — Есть абсолютно все, — покачала головой Люба. — Не все так просто, Женя. — Так она знает, что я искал ее в картотеке гидростроевской мэрии? — Да. И откуда этот Женя взялся? Ну и так ясно, ответа на этот вопрос я у нее не получу. — А вообще... — А зачем ты здесь? — задал я, вероятно, один из главных вопросов. — Я здесь, потому что ты здесь. Люба встала и сделала это настолько грациозно, что у меня кровь ударила в виски. Настолько нездешняя, нереальная фигура в этом длинном платье, которое словно течет вместе с ее движениями. — А ведь мы с тобой единое целое. Разве нет? Ее взгляд гипнотизировал меня намертво, пригвождая к кровати. Она сделала шаг вперед, еще один. Я рванулся и понял, что сижу на постели, но не поперек, а вдоль. В казарме стоял привычный ночной полумрак с июньской духотой. Храп прекратился. «Но зачем так орать-то?» — послышался недовольный, но беззлобный голос. «Если тебя крючит, иди спать на свежий воздух!» Полоска света в щель у почти закрытой двери тоненькая. Так это был сон. Я спустил ноги на пол, как тогда во сне. Поболтал ими, никаких проблем, ничего не держит. Но тогда все ясно. Я разговаривал сам с собой, точнее, с образом, который создало для меня мое же воображение. Нельзя мне много думать об этой женщине. А то явится в таком вот виде. А я последние дни только о ней думаю. Да нафига она мне? Поэтому я и не получил во сне от Любы ни одного ответа. Невозможно получить ответы, разговаривая с самим собой, особенно по вопросам, по которым у тебя нет ни малейшего понимания. Действительно, это словно с отражением в зеркале разговаривать. И выходит, вроде видишь знакомого человека, а на самом деле это совсем не ты. Ругавшийся коллега опять захрапел. Ну да, тут народ быстро приучается засыпать в любой обстановке. Работа такая. Да, Люба не сказала ничего такого, чтобы я не знал без нее. Все вопросы она возвращала мне. Единственное, она дала ориентир в Лаврова. Опять же, это она дала или эта информация уже была у меня? Может, я ее помнил, но забыл? Ну да, и про то, что для меня ее искали в картотеке, она знать не могла. Надо было сразу догадаться. Да ну, во сне никогда не догадаешься, что это сон. Даже щипок не помогает. Не помогает? Я встал с кровати, включил всю ту же настольную лампу, вытянул руки под свет. Вот оно, место от недавнего щипка. Красное пятно. Дотронулся, чуток отдает болью. Выходит, ущипнул я себя во сне на полном серьезе. Правда, проснуться из-за этого так и не смог. Есть и еще одна новая деталь. Непонятно, откуда появившаяся Женя. Но я и этому могу дать объяснение. Теперь в свете открывшихся фактов. В гидрострое меня окрестили Лешей, но Тихонов не скрывал, что это имя было придумано на ходу, как и появившийся после Игорь Найденов. Может, до этого, в совершенно выпавшем из памяти прошлом, я был как раз Евгением? А что вполне может быть? И теперь это потерявшееся имя выплыло из закоулков мозга. Я опустился на табурет и тут же вскочил. Поднял лежащий на полу лист бумаги и развернул его. Да, тот самый. Моя схема, которую я рисовал за этим столом. Но я был абсолютно уверен, что убирал ее в карман.